Этих товаров не так и много, сеньор. Съестное. Есть различные джемы и варенья, найдется детское фруктовое пюре и нежная растертая кашица. Нежная растертая кашица. Повторил я без каких-либо эмоций, пытаясь вспомнить, встречался ли такой товар там, детская. Детская, подтвердил прыщавый продавец, соскребя что-то с лица и пытаясь вытереть ноготь о фартук. Там даже девиз есть. Кто кашу не ест, в ядерном постапе не жилец. И картинка интересная, показать. Не, что еще? Кхаем, тушенка свиная и говяжья, рыбная печень, бараньи мозги в остром маринаде, змеиное мясо тушеное в сливочном масле, солонина говяжья и свиная, тушеная курятина, консервированная кукуруза. Стоп. И это все, бункер Снаб. Да, сеньор. Цены приемлемы. За любую банку просим всего один серебряный песо. За 22 банки попросим всего один золотой песо. Курс золота к серебру какой? 1:20, сеньор. На этот раз прыщавое лицо выразило смутное удивление. Вы не из местных. Ты торгуешь или вопросы тупые задаешь? Прошу прощения, сеньор. Ни в коем случае не хотел огорчить такого важного покупателя. Глаза парнишки прикипели к рукояти моего револьвера, затем он глянул за прилавок, что начинался в полушаге. «Что у тебя там спрятано?» Заинтересовался я, обрез. «Пистолет. Что вы, сеньор, да я бы никогда. Что там?» «Дробовик, обычный дробовик, и владелец лавки велел мне никогда за него не браться, только если сюда не влетит спятившая зверюга с перемкнувшей проводкой в башке, а вы не похожи на сумасшедшего питона, грифа или мангуста. Что еще из бункерсноба?» «Вазелин — радость солнечного упрямца», — неуверенно проблеял продавец, тюбы с медицинским клеем. «Но дороговато, по 5 серебряных песо за небольшой совсем тюбик. Но бонусом к каждому купленному тюбику мы даем 2 упаковки бинтов и упаковку пластиковых зубочисток. Еще в продаже есть одноразовые шприцы бункер антибиотик Снаб от широкого спектра инфекций, вроде бы, по золотому песо за шприц. Цена зубы ломит, поэтому пока товар не ходовой. О, еще есть мощные обезболивающие. И дешевые. От боли в зубах классно помогает, но потом в правом боку сильно жгет. Выкладывай все лекарства, по паре каждый из консерв, начал я перечислять, продолжая скользить взглядом по полкам, вон те черные майки штук 10 кинь, добавь к ним такого же цвета и количества трусов, еще хочу вон те штаны. Есть шорты короткие. В жопу. Ну да, в жопу лезут. Но, а, вы вон в каком смысле? Что-нибудь еще? Показывая, что не совсем тупой и даже чуток расторопный, говорливый парнишка уже метался от полок к прилавку, со звоном и стуком выкладывая на него все мной затребованное. О, прыгучая фасоль в банках есть, тоже бункер Снаб. Выхлоп отменный потом, пахнет утробой, улыбкой папы и базиликом. Тебя часто по харе бьют, порой случается, сеньор, и ведь не понять почему. Сам я мирный пион. Вон там что? С надписью «Бункер Снаб». А вот это штуки странные, сеньор. Нам отдали почти бесплатно, потому как сами они не разобрались, что это такое. Покажи. С легкостью переместив на стол жестяные и не слишком большие ящики с черной трафаретной надписью на боку, продавец продолжил пересчитывать трусы и майки, слюнявя при этом уже испачканный в лопнутом прыще палец. И это позволило мне скрыть вылезшие не вовремя эмоции. Под трафаретной надписью «Бункер Снаб» имелась еще одна, куда мельче и серее, «Вурриус». Щелкнув запорами на крышках всех 3 ящиков, я заглянул внутрь и задумчиво оглядел то, что не могло быть ничем, кроме как прекрасно мне знакомых оружейных модулей и кстрелов. Аж где-то в щеке кольнуло, никак ностальгия на гоблина накатила. В ящиках очень много повторов, на пластике видны сколы и трещины. Будто до содержимого добрались гребаные обезьяны и пробовали колоть ими орехи и собственные головы. Готового экстрела из них не собрать. Но, за сколько вы взяли это? Ну, я точно не знаю. Но вроде как был бартер в обмен на одежду и сухофрукты. Владелец лавки, сеньор Шмейсер, велел мне просить за каждую из этих пластиковых мелочей по серебряному песо, сеньор. За 3 ящика получишь вот это. Я со стуком припечатал к прилавку одну золотую монету и, подбросив еще немало таких в ладони, проворчал, глядя на гору товара: «Тачка есть крепкая. Найдется, сеньор. Сторгуемся, сеньор. Если еще раз брызнешь слюной на любую из моих вещей, я вобью твою прыщавую харю тебе же в жопу». и мы обойдемся без радости солнечного упрямца. Ага, а его класть? Перебьемся. Добавь по 5 банок змеиного мяса, бараньих мозгов, говяжьей тушенки. Столько не найдется. Проблемы с поставками из руин гигафабрики. Как вы? Удивленно выпучился парнишка и, спохватившись, замотал головой, не понимаю, о чем вы. Ладно, удовлетворенно кивнул я, грузи все в тачку, называй цену, а затем тащи, куда я покажу. Но я на рабочем месте и мой хозяин сеньор Шмейсер не любит, когда я тащи. Да, сеньор. Когда Каппа с помощью прыщавого говоруна закончил загружать прицеп, на сонной и пустой до этого парковке перед постоялым двором появились первые изменения, но они были не слишком явными. Все же здешнему командиру триха мозгов не занимать, и он сообразил, что подстраховка под страховкой, но не стоит пугать работяг и мирных жителей этого крохотного сумрачного поселения. Поэтому первые две багги на внешне несуразно высоких колесах приехали не вместе, а с промежутком времени, и грузили их предельно неспешно, никакой беготни, никакой громкой суеты. Все спокойно и сонно. Рядом с одной из статуй шагохода тоже возникла движуха. К подошвам стальных опор слетел брезент, обнажив скрытые до этого длинные манипуляторы, представляющие собой крупнокалиберные стволы. Увидев этого урода без локтей, я досадливо поморщился, дерьмо на ножках и с хвостом, он же задний раскладной упор. Я не помню где, не помню когда, но все же мысленно вижу этих медлительных уродов, вытянувших перед собой несуразно длинные стволы и палящие по скрывающемуся за песчаными прибрежными дюнами противнику, слепо молотя по нему с расстояния в 2 километра с небольшим. При этом шагоходам приходилось останавливаться, чтобы выстрелить. А иногда они раскладывали хвост, вонзая его в песок или упирая в камни, чтобы компенсировать отдачу. Все это превращало ни хрена не боевые медлительные механизмы в легкую мишень для специализировавшихся на вскрытии шагающей техники снайперов. Нет ничего более легкого, чем выцелить сидящего в кокпите пилота неподвижного шагохода. Именно поэтому чаще всего эти шагоходы, не могу вспомнить громкого и несоответствующего их возможностям названия, привозились почти в полной целости с очередного поля боя. Выкини труп, протри ложемент, заделай наспех дыру в кокпите, посади нового новичка-смертника, едва обученного азам, и вперед. Увидев выпирающий ромб кокпита, этот был большей частью забран сталью, для обзора осталась узкая щель, ну может и какие-то экраны внутри, я вспомнил название уродцев. Painbringer. Но это название выдумали сами создатели этого переделанного из грузового шагохода уродца. Военными этот тип сопряженных со старыми орудиями промышленных шагоходов назывался Камрад. Эти механизмы управлялись умелыми отставными пилотами, выходцами из военной и полицейской среды, лишившихся работы там, где тупо некого стало охранять, население попросту исчезло, взято в убежище атолла. В первую очередь забирали детей и молодых женщин. Мужики поневоле тянулись следом. Затем уже наступала очередь упертых стариков, что почти всегда практиковали одну упертую мудрость, где родился там и помру, и пошли вы все нахрен, тупые ушлепки. И ладно бы оставшиеся дряхлые старичьи жило бы в нормальных местах с теплой солнечной погодой и хоть что-то еще могущей родить землей. Но это редкость. Чаще всего старперы всеми оставшимися клыками цеплялись за убитую землю по черно-зелеными тучами, изливающими яд. Камрад. Камрадос. Эти бывшие грузчики никогда не работали по назначению. С самой своей нелегальной покупки без каких-либо документов, на таких вот гигафабриках, куда я сейчас собираюсь, шагоходы получали пулеметное вооружение, огромные решетчатые корзины за спиной и начинали бродить по особым маршрутам, перетаскивая абсолютно незаконный груз. Чаще всего им приходилось брести по соленому мелководью, что плескалось там, где еще недавно были поля и города, или по мертвым почернелым полузатопленным лесам, по безжизненным скалам. А когда картели потеряли остатки плодородных земель, они объединились и начали безнадежную войну с атоллом, стремясь вернуться в места, откуда были безжалостно изгнаны. Изгнаны в том числе и мной. Да, уперевшись рукой в прицеп, я смотрел на уродливый кокпит Камрада, а в моей голове роились обрывки картинок. Я видел, как по ребристой, как стиральная доска песчаной мертвой местности, преодолевая полосы мелководья, тяжело шагают эти самоделки. Некоторые падают и уже не встают, некоторые, управляемые более опытными пилотами, продолжает наступление на первую оборонную линию еще только строящегося колоссального убежища за моей спиной, что вместит в себя остатки населения этой части стремительно уходящего под воду материка. Я вспомнил, как дал отмашку и на этих обреченных неумех обрушился смертоносный град. Мы тогда отбили атаку, иначе и быть не могло, но кое-где по миру, в тот день всеобщей атаки, этим бродягам все же удалось прорвать линии обороны и на время отвоевать свои некогда родные земли. Именно что на время, прибывшие туда каратели быстро превратили мятежников в кровавую кашу. «Комрада», — произнес я задумчиво, глядя на изуродованные давним взрывом опоры замершего шагохода, уже начавшего шевелить монструозными манипуляторами пушками, где их откопали. «Этих двух нашли в земле, сеньор», — ответил услышавший меня прыщавый паренек и испуганно показал мне руки, затянутые по локоть в медицинские перчатки, что изнутри уже покрылись каплями пота, были похоронены вместе с пилотами. «Героические бойцы Древнего фронта освобождения, Вида де Либертаде, грузи консервы». «Да, сеньор, прости мою патриотичную горячность, сеньор, а вы многих убили, грузи гребаные консервы». «Есть, я наблюдаю», тихо-тихо донеслось из внедорожника, «если этот урод наведет на нас ствол». «Ага», зевнул я и перевел взгляд на грузящиеся у трактира багги, «где Хорхе?» «Я здесь, Лид, все загружено, все отремонтировано», мой водитель нервно подрагивал, передергивал плечами, притопывал, утирал пот со лба и вообще выглядел так, будто только что натворил что-то нехорошее. Заметив мой изучающий взгляд, Хорхе натужно улыбнулся, «поехать бы уже, а? Что-то вот, дергает меня, а отдых?» Приподнял я одну бровь, усталости ноль, бодро отрапортовал Хорхе, и я ему поверил. «Я знаю эту фальшивую адреналиновую бодрость, чуть ослабнут эмоции, чуть уйдет накал и...» «Поехали», кивнул я, оглядывая джунгли. «Убываете». К нам торопился Триха, успевший натянуть на себя снаряжение, не забыв прихватить и рюкзак, явно предпочитая таскать его за плечами, хотя легко бы мог поручить адъютанту эту тяжесть. «Убываем», подтвердил я, коротко глянув на две рации в его руках, «раритеты. Зато связь наша, а не системные каналы», парировал тот, «а где твой узкоглазый?» «Неподалеку. Спит в машине». «Ну да, Хорхе, прыгай за руль». «Есть». «Я сам не пойму, чего я так задергался», вдруг признался Триха и воткнул в меня злой взгляд. «Поднял всех, растормошил, навел панику, разослал разведку, начал грузить припасы и заставил бойцов пинать своих медлительных жен под зад, чтобы поторопились. И если сегодня-завтра ничего не случится, а лучше бы не случилось, я буду выглядеть полным идиота». «Так отмени все», усмехнулся я, «объяви учебной тревогой, проставь всем выпивку за расторопность, публично накажи самых медленных и награди самых быстрых, прочти долгую усыпляющую речь перед всем строем, и будем самым нудным ушлепком в окрестностях, но точно не идиотом. Хм, давай, отменяй. У тебя в руках рации и вон помощник сверлит взглядом твою левую ягодицу, может у вас там общая тату. Эй, ты вдруг начал хаметь. Так я поехал». Пауза в пару секунд, а затем Триха выдавил. «Спасибо, да посрать. Удачи тебе, командир, и тебе, чужак Ади. Еще встретимся». «Может и так», не стал я спорить, открывая дверь внедорожника. Рации в руках Триха поочередно ожили и, испустив по долгому потоку помех, достаточно членораздельно заявили. «Первое звено докладывает, все в норме, никого. Шестой докладывает, все спокойно, командир Триха, не беспокойтесь. Пятое звено, тишина, жара и спокойствие вокруг. Четвертое звено, все тихо. Третье звено докладывает, все в норме, никого. Второе звено, лемуры трахаются, все хорошо». В эфире зазвучал смех, сразу стало ясно, кто из звеньев самый борзый. Выругавшись, Триха рявкнул в эфир. «Никакого мусора в эфире. Доклад и дальше с точности до минуты». Хмыкнув, я уселся на сиденье, начал закрывать дверь и остановился. Толкнув дверь, вылез, уставился на открывшего рот Триха, удивленно выпучившегося на меня. «Третье звено», — сказал я. «Третье звено», — повторил Эрнест, — «что с ним?» «Тот, кто вышел в эфир», — повторил точь-в-точь слова первого звена, что первым и доложилось в срок. «И что?» «Самый вышколенный и дисциплинированный, командир первого звена, это понятно, наверняка метит в твоего зама. Второе звено, самый свой и тот, с кем ты наверняка чаще всего выпиваешь и обсуждаешь баб, командир второго звена. Так, а во, насчет первого ты в точку, тот еще служака, а вот второй, кхм, а с чего ты это понял? Пятый, пытается выглядеть холодным и спокойным профи, но не без изюминки шутливый. Четвертый, наверняка самый опытный и старый, ему давно все остохренело и вообще плевать, где он, в трактире и в джунглях. Была бы фляга с мискалем под рукой и пореже бы мешали. Опять спрошу, откуда ты? Шестой, тайный жополис, слушай, а третий, командир третьего звена какой? Ну, давай, триха, навскидку, какой он? Да норм мужик, амига, а с командиром первого звена он как? Не очень, в свое время из-за бабенки одной знатно поругались, почти до ножей дело дошло. Он бы повторил доклад первого командира слово в слово, да скорее сдох бы. Ох ты ж, но голос его, третье звено было послано туда. Обернувшись, я ткнул рукой в сторону противоположную от заброшенного города. Почти, чуть левее, бегите. Заглянув в расширившиеся глаза Триха, я повторил, уже возвращаясь во внедорожник, бегите. Думаешь, как далеко ушли разведчики? Они на легких квадрах, должны были продвинуться километра на три уже, может четыре. Там пересохшие русла ручьев. У вас от 5 до 10 минут, прикинул я и кивнул мокрому от пота Хорхе, что явно обладал отменной жопной чуйкой, двинули. Останься, Ади. Помоги, заорал вслед Триха, ты явно сечешь в войне. Дави на газ сильнее, Хорхе, буркнул я и начал перебираться в салон, где из-под наваленных вещей медленно приподнималась Глефа Каппы, вот дерьмо. Он все же пошел за нами, Лид. Он пошел за нами, мрачно подтвердил я. Иначе не появился бы тут так быстро. Дерьмо. Хорхе. Помнишь тот холм из красной глины рядом с Пантисевин? Мы проезжали его по пути сюда. Да. Правь туда. Зачем? Заткнись и делай. Рявкнул Каппа, с хрустом сдавив стальными пальцами изголовье водительского кресла. Да понял я, понял. Мерде. Мерде. Чувство, будто в сердце воткнули раскаленную спицу. Может я гребаный пророк и вижу свое мрачное будущее полное боли. А. Мы будем воевать или нет, Лид? Замершая статуя боевого эмоций не выражала никаких, но я знал, Каппа хочет повоевать. Его до сих пор мучит тот пережитый позор, когда он носился под джунглем, а затем его придавили золотой жопой разобранного декоративного шагохода. Посмотрим, отозвался я, начиная втискиваться в ночную гадюку. Поглядим с холма. Глава 7. Пока принявший меня родной экзоскелет замыкался за спиной и неспешно, в спокойном штатном режиме приводил все системы в активное состояние, я неподвижно лежал в стальной шкуре, слепо глядя на ползущие перед глазами частые зеленые строчки, а в это время в башке лихорадочно вспыхивали и гасли догадки, прикиды, домыслы. Я пытался понять, почему системный каратель оказался здесь так быстро, одновременно подсчитывая количество преодоленных нами километров, мысленно ложа на карту здешней местности наш ломанный, но в целом прямой маршрут. Отъехав от полыхнувшей точки, а мы двинулись к коммерции, он лежал почти на прямой линии между нами и Пантисевин, за которой, в свою очередь, находились руины гигафабрики. Чтобы пройти в притирку с коммерции и поглядеть на него с гребня холма, мы отклонились чуток от прямого маршрута, но не сильно потеряли во времени, к тому же это был самый расчищенный путь и не приходилось поминутно выскакивать из внедорожника с мачете или топором. Каппа как-то раз перепугал престарелую срущую даму, что тужилась в зарослях чапараля. Увидев стального громилу с двуручным топором, она так напряглась, что у ней сразу все получилось. На результат своего мучительного труда она и приземлилась голой задницей, не замечая едущего за экзом внедорожника, указывая на Каппу дрожащей рукой и во всю глотку вопя. «Эль мага де ос! Эль мага де ос! Бастарда де ерра!» Мечник быстро покончил с обвитым лианами стволом упавшего дерева, и мы проехали мимо спятившей старухи, продолжающую орать и которую никак не могли унять подбежавшие соплеменники, еще одно бродячее солнечное племя с зелеными от постоянного жевания листьев коки деснами и зубами и с размягченными от наркоты мозгами. Да, мы двигались почти по прямой и это нехило сэкономило нам время. В коммерция мы не заезжали, рядом не задерживались, двинувшись по сумрачной полосе, где, как и надеялись, столкнулись с здешними неумелыми грабителями и детьми новой матери. И до Пантисевин мы двигались исключительно по сумраку. Система не видела нас. Или все же где-то зацепило издалека наш внедорожник визорами одного из системных грибов, прячущихся в джунглях. В любом случае, покончившему с небесной башней убийце, чтобы добраться до Пантисевен так быстро, надо было без задержек двигаться за нами. И, раз здесь пока нет паники, а панические новости разлетаются со скоростью света на всех попутных мулах, лошадях, машинах и жопных ветрах, никто между Коммерция и Пантисевен посланцев системы не заметил. И вряд ли системный каратель стал бы убивать ненужных свидетелей, если они законопослушные трудяги-гоблины. Система просто не может позволить себе этого. Особенно, если тир конкретного данного гоблина является положительным и оттого он душевно мил машинному разуму. Итак, шагоход с пантерами попер за нами. При этом вражеский пилот не мог знать, что мы окажемся рядом с Пантисевен. Или мог. Система умна. Если те догнавшие нас в городе пантеры засекли за рулем перепуганного Хорхе, они передали изображение системе и та, опознав бывшего советника, легко могла проследить по своим базам данным его активность за последние годы и месяцы, заодно выяснив, что он много, где побывал и знает об этих территориях крайне много. Куда он мог посоветоваться сунуться гоблинам вне закона, когда им потребуется ремонт? Правильно, в сумрачный крохотный городок Пантисевен, что и так уже давным-давно как бельмо на машинном глазу. Система отправила за нами вражеское звено, понимая, что если они нас и не догонят, то уж Пантисевен от них никуда не денется, а затрат практически никаких, расстояния для техники и живой силы плевые. Пантеры могут найти жратву в джунглях, пилот пожрет из пайка, шагоход получит энергию от солнца или от энерговодов системных грибов. Или я слишком усложняю, и это на самом деле совпадение. После разорения небесной башни враг шел именно к Пантисевен, а нам просто не повезло снова оказаться у него на пути. Качнувшись на паре ям, захрустев сминаемыми кустами, внедорожник обогнул глиняный холм и остановился. Вцепившийся в руль Хорхе обернулся, уставившись на нас выпученными глазами. Заглянув в его зенки, я удовлетворенно усмехнулся. Помимо страха, в них плескались и новые эмоции, возбуждение, азарт, агрессия. Выбравшись из машины первым, я коротко огляделся и указал новое место чуть в стороне, между двумя невероятными по толщине деревьями, вздымающимися на 30 метров и бросающих густую тень на выбранный нами красный холм. Едва Каппа выскочил, тяжело качнув машину, внедорожник тронулся с места и покатил вниз, увлекая за собой чуть подпрыгивающий прицеп, хлопающий наспех затянутыми тентом. Оценив взглядом глубокие рваные дыры на тонком металле, борозды от когтей пантеры, я развернулся и неспешно зашагал к вершине, ведя при этом с идущим за мной Каппой разговор. Что мы потеряли, боец? Целый мир. После паузы в пару секунд проскрежетал в моем динамике голос мечника. Тот малый мир, где ты так много добился, командир? Не, фыркнул я, проверяя на ходу вооружение правой руки. Потеря мира, это все херня. Бассейн с дерьмом и тонкой земляной коркой сверху. И все это окружено стальными стенами. Долбанный серпентарий с беззубыми тошнотворными тварями. Рано или поздно мы были стали такими же, как они, Каппа. Так что, я только рад, что нас снова извергли. Но на этот раз мы вышли через блюющую глотку, а не через жопу. И знаешь, что это означает? Нет, мы встали им наконец поперек глотки, рассмеялся я, оглядываясь, сканируя окружающее пространство всеми доступными мне средствами, и нас пришлось выдирать с кровью, как кость неправильно приготовленной рыбы фугу. Укол в горле, и тут же отрыгивание, скользкие пальцы лезут глубоко в глотку, рвется наружу позорный тонкий крик, приходит понимание, раз есть кости, то может быть и яд, а затем спазм, и дыхание начинает прерываться, страх на потном искаженном лице, лужица искрящейся блевоты на ресторанном татами, опрокинутый кувшинчик с подогретым саке, уткнувшийся лбом в пол повар неумеха, насмешливый блеск чешуи, многообещающий оскал отрубленной рыбьей головы и чья-то мрачная тень в ее застывшем глазу. Смерть пришла со вкусом рыбы. Насмешливо мигает старая неоновая вывеска, качаясь на последнем для жертвы в этом мире ветру, машет рукой и зовет какой-то старик с той стороны разлившейся у ног широкой спокойной реки. Хаем. Так что мы потеряли, боец, не знаю, цель, вздохнул я, сгибая колени и опускаясь на испещренный трещинами, заляпанный птичьим полетом бугристый бок холма, вот что мы просрали, боец, цель, раньше мы знали куда идем, высшие, земли Завета, темная башня, мы знали, куда и зачем идем. Мы знали, кому следующему перережем глотку. А сейчас, кого убивать, Каппа? Я не думал над этим. Почему? Зачем? Есть ты, Лид. Ты укажешь цель. Цель, буркнул я, вспоминая старые фото из тайника в своем экзоскелете, гребаная цель. Знаешь, похоже, я все же знаю текущую цель. Укажи ее. Для начала разберемся с ситуацией в руинах гигафабрики. А затем займемся самым главным на текущий момент. Нам надо понять, сколько лет прошло с тех пор, как заработали эти опухоли, принявшие в себя всю разумную грязь, что гробила планету. Века. Голос Каппы звучал ровно, но все же едва заметно дрогнул. Мечник задумался о недавно вспомненной им своей семье. Может и века, я задумчиво выпятил нижнюю губу, в то время как послушное тело в еще более послушном сложном боевом механизме двигалось уже почти ползком, прижимаясь к глине, но не поднимая при этом предательской пыли, может на самом деле прошло лет 500. И тогда все те, кого мы знали, давно уже мертвы. Высшие жили и живут столетиями, заметил Каппа, легко двигающийся следом, но чуть отстающие из-за несовершенства своего экзоскелета, они бессмертны. Каппа, если тебя заморозили на 1500 лет, а твоя жена и дети продолжали жить, даже если они живы сейчас, они уже иные, и для тебя там нет места. Короче, нам нужна новая цель, боец. Есть предложение. Гигафабрика. А если это пустышка? У нас машина и прицеп. Мы найдем цель. Но я бы заглянул в Чикурин. Хочешь выпить подогретого саке и пожрать напластованной сырой рыбы? Хочу, не стал отпираться мечник, хочу. Ну ладно, может и заглянем. В любом случае мы снаружи. И вокруг нас целая и здоровая мать ее планета, мы точно найдем себе достойную цель. Найдем, но мир ли вокруг нас? Не понял. Это точно не еще одна коробка с отравленными сверчками. Ты сегодня в ударе, не мог не признать я, с вершины холма бросая первый взгляд на только что оставленный нами Пантисевин. Ты о чем, любитель кровавых мачете? Матрешка, неожиданно звонко произнес Каппа и, будто смутившись прозвучавшего в его голосе какого-то странного восторга, повторил уже глуше, у меня была, в детстве, подарок, северная морозная кукла. Много кукол, одна другой больше, вставлены друг в дружку. Понял, ответил я. Мы вылезли из одной маленькой куклы и оказались в другой, чуть больше. Да, с чего ты взял? Все обманчиво, Лид. Ничему и никому нельзя верить. Нам создают реальность, а мы слепо верим. Так было там, так было там. Не мог не признать я, вспомнив свое самое первое ощущение, когда я очнулся в Яранге племени сыроедов, что обитало на крохотном островке. И я помню тот удивленный и восторженный ступор, что накрыл меня, когда я увидел набегающие на галечный берег волны, приносящие зеленоватый морской лед, когда увидел толстых белых птиц, копошащихся в кучах гнилых водорослей, когда поднял глаза и понял, что надо мной синее небо, а потом оказалось, что мы просто вылезли из коробки поменьше в ящик побольше. «Нам надо разобраться», — убежденно произнес Каппа, и на этот раз в его хрипловатом голосе прозвучала слепая убежденность любителя заговоров. «Надо разобраться». Надо найти главного, вежливо вспороть ему живот, разложить кишки на его рабочем столе и, перебирая эти слизистые трубки, набитые паштетом первоклассного качества, кончиком ножа, задать ему несколько добродушных вопросов. Вот и цель, Лид. Снова ищем главного. Того, кто ответственен. Ага, отозвался я, а вот и оно, смотри, боец. Он входит. Стена тонких деревьев рядом с границей Пантисевин качнулась. Мне даже почудилось, что я услышал их хруст, но вопреки ожиданиям никто не стал картинно проламываться сквозь деревья. Нет, вражеский шагоход обошел их со стороны и возник рядом с городом подобно стальному гиганту, грозно наведя на строение свои орудия. Над боевым мехом закружился дрон, близнец уже сбитого мной. Замерли обалдевшие муравьишки-гоблины, увидев явившуюся стальную страхолюдину, а затем их оторопь перешла в окаменение, когда на единственную пыльную улочку зарождающегося городишки ступили две огромные пантеры. «Две», — сказал я, — «две», — одновременно со мной произнес Каппа и тут же сполз чуть ниже, перевалился на спину, уставившись в противоположную сторону от трех видимых врагов. «Где еще одна тварь?» Пантера, рожденная для бесшумных, внезапных, стремительных и смертоносных нападений, Где эта напичканная электроникой сука? Оглядываться я не стал, пока что. Мой экс превосходит возможности обычной глефы. У меня больше шансов обнаружить крадущегося разумного зверя. Но каковы шансы, что третья пантера окажется рядом с облюбованным нами красным холмом? Скорее зверь займет позицию с противоположной стороны от шагохода, чтобы перехватывать тех, кто имеет причины убегать от системного карателя. А те две твари, что неспешно двигаются рядом с механизмом, да, пантеры синхронно начали расходиться, захватывая поселение в когтистые клещи. Одновременно с этим раздался транслируемый сквозь динамики голос. «Эй, жители сего милого-милого места, не дергайтесь и не ссыте в шорты. Я пришел сюда не убивать. Ну, в том числе и убивать, но не всех поголовно. Ха-ха-ха». Шагоход вскинул манипулятор и закачался в приступе механического смеха. Но я не обратил на эти дергания внимания. Я удивленно переваривал то, как разговаривал пилот механизма. Его голос был полон превосходства, насмешки и наслаждения. Да, наслаждения. Пилот шагохода наслаждался каждой секундой своего представления. И, глядя на то, как он без всякой причины наводит манипуляторы с оружием на группки парализованных страхом гоблинов на земле и на разрушаемой эстакаде, становилось ясно, что он наслаждался и их страхом, жадно впитывая его как губка. Он, голос был мужским. Но при этом голос был каким-то странноватым, я еще не понял, что именно меня зацепило в звучании его слов. То ли какой-то неуловимый акцент, то ли пришептывание или глотание окончаний слов, но это звучание было мне уже знакомым. Хотя не могу вспомнить откуда, но я уже слышал подобный голос, подобное звучание слов. И какого ж хрена считай официальный посланец системы позволяет себе такую фамильярность? Почему он с такой радостью запугивает гоблинов и наслаждается их страхом и своей крутизной? А ответ прост, потому что он может и потому что ему в кайф. Жители, жители, жители. Продолжил тем временем грохотать динамиками пилот, добравшись уже до площади перед трактиром и перекрыв дорогу так и не успевший никуда уехать вереницы груженных машин, а куда это вы собрались? А, издевки в голосе прибавилось, никто никуда не убежит. Внимание! Я послан матерью, и мать гневается. До нее дошли известия, что в этом сраном муравейнике завелись больные муравьи, вздумавшие минировать мирные земли и вооружаться артиллерией. И наша добрая мать задалась простым вопросом, а против кого же эти больные мать их муравьишки решили вдруг воевать? Не на саму ли мать осмелились они поднять свои тухлые очи? И вот я здесь, ее гнев окутанный стальной могучей плотью. Я великан. Я попираю. Я давлю. Я раздираю на клочки, я растираю в пыль любых еретиков, что осмелились восстать против милостивой матери. Я здесь, и я заявляю, вам не убежать, вам не скрыться, догоню любого. И потому, не двигайтесь, не суетитесь. Продолжайте выполнять задания матери, сносите эти треклятые осколки древнего мрачного прошлого и тем самым заслужите материнское благословение и любовь. Сегодня не всех коснется гнев матери, а лишь тех, кто заслуживает того. Их имена будут названы в свое время, а пока я назову лишь одно имя. Эрнест Триха, командир 3-й мостосносительной бригады. Выйди вперед и покажись, и мне плевать будешь ты вооружен или нет. Ага, плевать ему. Говоря эти слова, пилот не забывал держать свой мех поближе к массивным бетонным зданиям, прячась за ними от немогущих двигаться статуй комрадов с их чудовищными орудиями вместо рук. Да и судя по тому, как он избегал приближаться вплотную к штаб-квартире 3-й бригады, скрытой в опоре эстакады, пилот жутко боялся получить прямой орудийный залп. «Эрнест Триха, не будь трусом, ты ведь командир. Покажи пример своим людям и выйди вперед. Покажись. Предупреждаю всех, не гневите мать еще больше. Не гневите. Сюда направляется эшафот. И как только он прибудет, мать начнет задавать вопросы всем подозреваемым. А затем уже будут вынесены приговоры. Невиновные не пострадают, виновные понесут справедливые наказания. Кара матери неизбежна, и я ее посланник, что своей стальной пятой раздавлю любое неповиновение. Своими руками выдавлю ответы из любых сопротивляющихся мятежников. Аво, пробормотал я с усмешкой и хлопнул стальной ладонью по земле, глянул, как медленно опускаются выбитые облачка красной пыли, своей стальной пятой. Своими руками, его эго огромно, заметил Каппа, слышавший каждое слово. Жирное эго плаксивого неудачника, буркнул я, он отождествляет себя с шагоходом. Он не просто пилот, он и есть стальной великан. Ути-пути. И что нам это дает? А хрен его знает, усмехнулся я, глядя, как из трактира появляется знакомая фигура. Эрнест Триха вышел. И вышел достойно, без оружия, без защитной экипировки, в простой майке и шортах, босой, но с опущенными руками, с гордо поднятой головой. Что ж, это уж Липак умеет спрятать свой страх поглубже в задницу. Умеет проявить храбрость. Далеко не каждый сможет так спокойно идти к дышащей смертью стальной махине. Лид. Тревога в голосе Каппы возникла, но была невелика. Поэтому я не стал оборачиваться и просто спросил. Серьезное что? Хаем, это надо тебе увидеть. На этот раз я обернулся. Но не из-за слов Каппы, просто я ощутил дрожь земли. Глухой удар, что прошел через весь холм и отозвался дрожью в стальной грудной броне. Перевалившись на бок, я глянул на руку Каппы, проследил направление и, невольно присвистнул. Старательно обходя большие деревья и холмы, по густо заросшей лесистой местности, рвя лианы, дробя мертвые стволы, двигалось нечто, что больше всего напоминало шагающий мостовой кран, к чьем хребту были подвешены контейнеры и модули различной величины. Механизм огромный, выглядит как скелет безголовой горбатой гиены, медленно переставляющей лапы. Механизм пилотируемый, и поблескивающий тонированными стеклами кокпит расположен там, где у живой гиены была бы шея. Это все я увидел мельком, заодно опознав среди контейнеров, клеток и модулей знакомые очертания, два модуля мидблоков, они же допросные и три торговых модуля, которые, опущенные на землю, открывают стены и дают доступ к торгматам со вкусностями для тупых гоблинов. Как умно, публично казнить виновных, а остальным дать возможность потратить песо на конфетки и яркие тряпки. Метод кнута и пряника. Кому-то нож в глотку, а кому-то шикарные скидки на вонючее барахло, чтобы потешить страсть гоблинов к трате денег. А может даже дадут бесплатные трусы и бейсболки, и тогда обрадованные гоблины быстро забудут о недавней лютой смерти командира Триха. Оружие. Оружие на хребте и ногах грузового неуклюжего шагохода, тащащего огромную тяжесть по бездорожью, пропуская под брюхом верхушки молодых деревьев, что ударялись о днища контейнеров и гнулись, теряя сотни листьев. Два пулемета, защищенные стальными клепанными куполами, что так походит на системные полусферы. Они над кокпитом и, судя по всем признакам, легко крутятся, могут поразить любую цель в воздухе и по сторонам. Но мертвых зон у них предостаточно. И поэтому имеется еще три пулемета, по одному на задних ляжках плюс задний клепанный купол на крестце. Что самое изумительное, из полусфер торчат стволы. Торчат стволы. Это же сука бред. Система не могла допустить подобного. Это допустимо только в тех случаях, когда оружейная точка расположена в недосягаемости, например, на стальной многометровой колонне нашего внутреннего мира, где ни один гоблин не дотянется. Да и то, проще спрятать уязвимые стволы внутри, сделав их короче или же увеличив объем купола. Причем спрятать за заслонками, которые отворять только во время ведения огня. Да и эти частые клепки на полусферах, и крайне изношенный на вид грузовой механизм, что явно изначально был предназначен для передвижения по ровной местности, а не под джунглем. Это ведь обычный четырехногий транспортник, спаренный с мостовым краном, загрузился, притащил в нужное место, помог все это установить, подержал, пока крепит, а затем ушел за следующей порцией. Но это не грузовой мул, способный преодолевать сотни километров. «Валим», — велел я, поднимаясь и уже на ходу добавляя, «ты с жопы, гни стволы дебилов». Есть. Вражеский пилот засек нас слишком поздно, когда я был в 15 метрах, а это то же самое, как если бы я уже сидел на его хребте, где я и оказался спустя десяток секунд, первым прыжком оказавшись на согнутом колене переднего манипулятора, а вторым уже упав между завизжавшими пулеметами. Но визжали они недолго, двумя небрежными движениями я загнул плюющиеся стволы, и тут же спрыгнул на кокпит, присел, пропуская над головой длинную очередь заднего пулемета. Но строчил он недолго, Каппа заткнул сначала пулемет на ляжке, а затем переключился на крестцовый. Дальше уже можно было не торопиться, и расчетливый мечник выждал удобного момента, после чего ликвидировал последнюю оружейную точку. Тишина, ну почти, внутри клепанных бронированных гнезд продолжает что-то щелкать.